Глава 8. «Кто-то предал?» — спросил король Дункан. «Зачем кому-то из скандианцев предавать Эрока? Насколько я помню, у себя на родине он пользуется большим авторитетом, потому его и избрали верховным ярлом». Совещание проходило на следующий день после праздника, и из-за количества присутствующих даже просторный кабинет барона Арлда казался немного тесноватым. Кроме короля и его дочери, за большим письменным столом уместились лорд Энтони, Кроули, Холт с леди Павлиной, барон Арлд с сэром Родни, Хорас, Джиллан, Уилл и Элис. Центральное место барон уступил королю. Свенгел, утомленный поездкой из Орлуина, еще спал. Мрачно улыбнувшись про себя, Уилл подумал, что скандианцу, непривычному к верховой езде, придется восстанавливать силы дольше, чем тот предполагает. Когда он проснется, то у него будут ныть все мышцы тела, даже те, о существовании которых он не подозревает. Накануне вечером, когда Уилл сообщил доставленные Свенгелом сведения, было решено отложить совещание до утра. Праздник продолжился, как ни в чем не бывало, так решила леди Павлина. Как она не раз повторяла Холту в последние дни, для многих гостей их бракосочетание должно было стать самым ярким и запоминающимся событием, возможно, даже самым ярким за всю жизнь, а также единственным шансом увидеть своими глазами членов королевского семейства. — Пусть радуется, — сказала женщина. — Разберемся с этим завтра. Холт встретил ее слова с улыбкой. Они в очередной раз подтверждали, что барон Арлд не ошибся, назначив леди Павлину на высокую дипломатическую должность. Впрочем, у леди Павлины были и свои соображения. Она прекрасно понимала, что сейчас ей представилась редчайшая возможность убедить Холта потанцевать с ней, и она не собиралась упускать ее только потому, что верховный ярл Эрок так бездарно позволил взять себя в плен оридийцам. Все должно осуществляться согласно определенному распорядку, и приоритеты еще никто не отменял. Итак, праздник и танцы продолжились. Незадолго до полуночи к воротам, ведущим в трапезный зал замка, подъехала открытая карета, запряженная парой белоснежных лошадей. Молодожены прошли к ней по центральному проходу под восторженные крики гостей, желавших им счастья. Снаружи их поджидали еще несколько сотен человек, пришедших из окрестных поселений. Барон Арлд приказал зажарить для них двух молодых бычков и выкатить им несколько бочонков эля, устроив тем самым настоящий пир под открытым небом. Толпа разошлась, позволив карете проехать вдоль дороги к воротам с поднятой решеткой и к опущенному разводному мосту. Местные жители выстроились вдоль петляющей среди холмов дороги, ведущий к лесу. Они осыпали карету цветами и громко кричали. Холта, привыкшего к уединению и скрытности, такое внимание немного раздражало. Ему было слегка не по себе без камуфляжного плаща, и он сидел, сгорбившись, словно старался затеряться среди бархатных подушек на сиденьях кареты. Леди Павлина, напротив, сидела, выпрямив спину, и величественно махала ликующей толпе. Поскольку большинство из присутствовавших пришли посмотреть как раз на невесту, то на угрюмый вид жениха почти никто не обратил внимания. «И куда же они направляются?» — спросила жена кузнеца, не обращаясь ни к кому конкретно, а лишь следя взглядом за удаляющейся каретой. Стоявшая рядом с ней домохозяйка, одна из тех кумушек, которые всегда знают ответы на все вопросы, ответила с самодовольным видом. «Я слышала, что далеко в лесу для них соорудили специальное любовное гнездышко, беседку из веток и цветов, где они проведут первую брачную ночь». Ее собственный ответ подстегнул ее воображение, и тетушка добавила уверенным тоном. «Кроме того, на ту поляну выпустили специально обученных певчих птиц, а еще там пасется белый олень, чтобы даме было приятно». Действительность же была не такой романтичной. Карета должна была остановиться у небольшой хижины на опушке леса, где Холт с леди Павлиной подождут, пока толпа не разойдется по домам. После этого они сядут в другую, не такую приметную карету, запряженную обычными гнедыми кобылами, и вернутся в замок, где барон Арлд уже выделил им несколько комнат в постоянное пользование. А теперь они сидели вместе с остальными и обсуждали доставленные Свенгалом вести. «Эрок популярен среди большинства скандианцев», — сказал Уилл королю в ответ на его вопрос. «Но небольшая группа людей в Халлосхольме была бы не прочь сместить его. Небольшая, но организованная и настойчивая». «Предполагаю, в этом в какой-то степени виновен наш договор», — спросил Кроули. После того, как Холт возглавил войско скандианцев, победившее захватчиков Тимуджаев, он поспешил воспользоваться ситуацией и настоял на подписании договора, в котором Верховный Ярл открыто выражал свое неодобрение крупномасштабными набегами на Орлуин. В случае с Эроком неодобрение скорее означало запрет. «Ну, во всяком случае, он не облегчил ситуацию», — заметил Уилл. «Настроенная против Эрока группа скандианцев умело пользуется растущим недовольством народа. Но дело тут не только в договоре». «Если имеется настроенная против Эрока группа скандианцев, то, возможно, эти люди хотят поставить во главе Скандии какого-то своего человека», — предположила леди Павлина. «Известно, кто бы это мог быть?» «Да, известно», — ответил Уилл. Многое из того, о чем им с Хоросом сообщил Свенгал, носило конфиденциальный характер, но рейнджеры умели подавать информацию так, чтобы с одной стороны сохранить секретность, а с другой — как можно лучше объяснить ситуацию. «Этого человека зовут Ташак, он бывший помощник Слагара». Уилл перехватил взгляд Кассандры, в котором загорелось понимание. В свое время, когда принцесса вместе с Уиллом находилась в Скандии, Слагар хотел добиться казни Кассандры. Позже стало известно, что он участвовал в заговоре, в результате которого Тимуджаи напали на скандианские войска. Этот обмен взглядами между Уиллом и белокурой принцессой не укрылся от внимания Элис. Она слегка поджала губы, но, как хорошо обученный дипломат, поспешила взять себя в руки, прежде чем кто-нибудь из присутствующих заметил ее реакцию. «Слагар?» — переспросил король. «Но он же мертв. В конце войны Эрок приказал казнить его за измену, ведь так?» «Я постаралась переубедить его», — вздохнула Кассандра. «Мне показалось, что это плохая идея, и что я в какой-то мере несу ответственность за случившееся». Король покачал головой. «Не думаю, дорогая. Да, это неприятно, но Слагар должен был поплатиться за измену. Он предал свою страну в военное время. Такие люди не должны избегать наказания. Он заслужил казнь, и тебе не в чем себя винить». «В предложении принцессы был свой смысл», — вмешался в разговор Холт и, заметив на себе вопросительные взгляды остальных, постарался объяснить. Казнь преступника часто делает из него мученика в глазах народа. Люди забывают о совершенных им преступлениях и начинают воспринимать его как героя. Этим пользуются другие негодяи, желающие прийти к власти и использующие казненного преступника в качестве символа своих корыстных устремлений. Уилл кивнул в знак согласия. «Если верить Свенгалу, то примерно так и обстоят дела. Ташаку, главе недовольных, на самом деле совершенно наплевать на то, что случилось со Слагаром. Он использует его как символ, преследуя свои собственные цели. А главная его цель — самому стать верховным ярлом». Король задумчиво закивал. В словах Уилла был заложен смысл. «Поэтому Эрок не хочет, чтобы Свенгал возвращался в Скандию с вестями о том, что его захватили в плен и что за его освобождение требуют 80 тысяч реалов. Иначе многие решат, что быстрее и проще выбрать нового верховного ярла». До сих пор сэр Ронни прислушивался к обсуждению, не говоря ни слова, но сейчас он задумчиво нахмурился и задал интересовавший его вопрос. «Допустим, в Скандии и в самом деле есть люди, желающие свергнуть Эрока. Но ведь до сих пор нет никаких доказательств, что именно они причастны к его поимке. В конце концов, аридийцам могло повезти и просто так». «Да, вполне может быть и так, сэр Родни», — кивнул Уилл. «Но есть еще кое-что. Каждый год, перед началом сезона набегов, скандианские капитаны проводят общее собрание, чтобы с помощью жребия определить свои участки. Так что они, а среди них был и Ташак, знали, что Эрок планировал набег именно на Ариду». — И все же Родни задал правильный вопрос, — заметил Кроули. — Вполне может статься и так, что аридийцам просто повезло застать Эрика врасплох. Допустим, они услышали о том, что в море появился скандианский корабль, и поспешили устроить ловушку. Продали ему через подставное лицо ложное расписание передвижения караванов. Нет никаких доказательств, что к этому причастен Ташак. «Если не считать одного», — вмешался в разговор Хорос, которому показалось, что Уилла осаждают со всех сторон, и он решил прийти на помощь своему другу. «Аридийцы поджидали не какой-то скандианский корабль. Они знали, что на нем должен находиться Эрок, и они знали, что он верховный ярл. Сообщить об этом им могли только скандианцы». Родни с Кроули важно кивнули, признав силу доводов молодого человека. Кассандра, между тем, гневно посмотрела на своего отца, считая, что они отходят от главной темы. — Так мы дадим Эроку деньги, папа? — спросила она. Отец с сомнением посмотрел на дочь. Ему хотелось помочь Эроку, но он еще не принял окончательного решения. 80 000 реалов — немалая сумма. Не такая уж неподъемная, конечно, но не из тех, которыми разбрасываешься каждый день. — Я считаю, что Эрик достоин выкупа, — заявил Холт, уже решивший, что в том, конечно, невероятном случае, если король откажется предоставить деньги взаймы, он сам отправится в Арриду и постарается лично освободить Эрика из плена. «Да, — Да-да, — закивал король, все еще пребывая в задумчивости. — На самом деле сумма будет даже меньше. Аридийцы обидятся, если мы немного не поторгуемся. — Я обязана Эрику своей жизнью, отец, — тихо, но уверенно произнесла Кассандра. Слово «отец» насторожило Дункана и заставило его задуматься о том, что его дочь не так уж и верит в искренность его намерений. Не успел он ответить, как девушка продолжила. «Он не только помог сбежать нам с Уиллом. Эрик помог мне и позже, когда Слагар узнал, кто я на самом деле, и захотел убить меня». Дункан поднял руку, успокаивая Кассандру. В ее голосе уже послышались высокие нотки, а он не хотел, чтобы все присутствующие стали свидетелями их спора. «Касси, я уже решил заплатить выкуп. Меня смущает сам процесс передачи денег». Было заметно, что эти слова удовлетворили девушку, но она продолжала смотреть на отца с вопросительным выражением лица. «Во-первых, я не собираюсь доставлять 80 000 реалов, или какой там будет окончательная сумма, на корабле прямиком в Арриду. Слишком велика вероятность того, что корабль попадет в шторм, или на него нападут пираты, или случится что-нибудь еще. «Слишком это рискованно!» Лорд Энтони деликатно кашлянул. «Осмелюсь напомнить вашему величеству о Солосианском совете», — начал он. Дункан посмотрел на лорда и кивнул. «Именно об этом я и подумал, Энтони!» Солосианским советом назывался картель, занимавшийся торговыми операциями, но не с товарами, а с деньгами. С его помощью страны могли обмениваться различными суммами, не рискуя потерять наличные или золотые слитки во время долгих путешествий. Правители могли отдавать силосианцам деньги на хранение под проценты, а также с их помощью производить денежные переводы. При этом силосианцы передавали адресату настоящие наличные или просто переводили сумму с одного счета на другой. За каждую операцию совет брал плату, гарантируя безопасную передачу средств. Риск таких передач полностью покрывался за счет их оплаты. «Вопрос только в том, Энтони, подписали ли аридийцы силосианские соглашения?» — спросил Дункан камергера. Лицо лорда Энтони в задумчивости вытянулось. «Сомневаюсь, ваше величество, в последнем списке они не перечислены». «В таком случае нам придется как-то дополнительно договариваться с советом. А это значит связываться с аридийцами и убеждать их не только дать свое согласие на сделку, но еще и оплатить услуги силосианцев». Обычно плату за перевод денег брали как с отправителя, так и с получателя. «Я готов выступить в роли посредника», — поспешно сказал Холт, но король только покачал головой. «Боюсь, что нет, Холт. первую очередь из-за протокола. Дело касается выкупа за правителя страны. Понятно, что придется вести какие-то более или менее формальные переговоры. Такие переговоры может вести только лицо, обладающее определенным статусом. Это хранитель государственной печати. Поскольку вопрос касается государственных фондов, то им должен быть представитель королевского семейства. В идеальном случае я сам. Холт пожал плечами. Все эти дипломатические сложности ему ничего не говорили. Дункан нахмурился и продолжил более огорченным тоном. «Но я не смогу никуда поехать. Как раз сейчас я должен выступить посредником в мирных переговорах между 6 хибернийскими королями. В противном случае неминуемо жестокие междоусобные войны». «Тогда передайте печать мне. Я поеду вместо вас. Скажем всем, что я ваш двоюродный брат, который потерялся в детстве, а недавно нашелся», — предложил Холт. Дункан вздохнул и посмотрел на главу Ордена Рейнджеров. «Неужели вы, Кроули, никогда не объясняете своим подопечным, как устроена система королевских гарантий, которой придерживается весь цивилизованный мир?» Кроули приподнял брови. Он подозревал, что Холту по роду своей деятельности уже не раз случалось выдавать себя за высокопоставленных государственных лиц и даже за хранителей королевской печати. Но на этот раз они не могли рисковать. «Как вы знаете, Холт, королевской печатью могут пользоваться только члены королевского семейства», — принялся объяснять лорд Энтони. «Если ею воспользуетесь вы, то любые соглашения будут объявлены недействительными. Если вас разоблачат, то Орлуину потребуются годы на восстановление своей репутации в глазах других стран. Мы не можем позволить себе этого». Холт только фыркнул, как всякий раз, когда речь заходила о формальностях и протоколах. Леди Павлина положила ему на плечо руку, он обернулся и виновато пожал плечами. Стараясь сохранять спокойный тон, старый рейнджер спросил: «А разве вы не можете подписать королевский указ, разрешающий мне действовать от вашего имени, и закрепить его своей печатью?» «Если бы речь шла о любой другой стране, скажем, о Тевтландии или о Галлике, я бы так и поступил», — ответил Дункан. «Но, к сожалению, хотя многие орридийцы в повседневном обиходе и говорят на общем с нами языке, у них имеется свой государственный язык со своим алфавитом, совершенно не похожим на наш. Никто из нас не умеет писать или читать на этом языке, и, как я полагаю, никто из орридийцев не сумеет прочитать наши официальные бумаги. Для них мой королевский указ будет всего лишь бессмысленным набором закорючек. С таким же успехом мы могли бы показать им заверенный печатью список покупок». Дункан замолчал, разочарованно покусывая нижнюю губу. «Нет, придется мне все-таки ехать самому. Правда, придется подождать, пока договорятся между собой эти чертовы хибернийцы, будь они неладны. Извини, Холт», — добавил он, вспомнив, что Холт родом из этой непредсказуемой страны. «Я и не думал обижаться, Ваше Величество», — покачал головой Холт. «Но должен же быть какой-то способ решить вопрос с выкупом». «И он совершенно очевиден», — сказала Кассандра. «Поеду я».